Второе. В январе 1924 года Выгодский участвовал во втором Всероссийском психоневрологическом съезде, проходившем в Ленинграде. Он выступил с несколькими сообщениями. Его доклад «Методика рефлексологического и психологического исследования», позже им была написана одноименная статья, произвел сильное впечатление на Корнилова, который пригласил Выгодского работать в психологический институт. Приглашение было принято, и в 1924 году Лев Семенович переехал из Гомеля, где он тогда жил, в Москву и начал работать в психологическом институте. С этого момента и ведется отчет собственно психологического творчества Выгодского, период с 1924 по 1934 годы. Но если в 1924 году 28-летний Выгодский был психологом лишь начинающим, то он уже сложился как мыслитель, прошедший долгий путь духовного развития, логически приведший его к необходимости работать именно в области научной психологии. Это обстоятельство имело первостепенное значение для успеха психологических исследований Выгодского. Научную деятельность он начал еще будучи студентом юридического факультета Московского университета. Одновременно он учился на историко-филологическом факультете университета А.Л. Шанявского. В этот период, с 1913 по 1917 годы, его интересы имели ярко выраженный гуманитарный характер. Благодаря исключительным способностям и серьезному образованию Выгодский мог с равным успехом работать в нескольких направлениях одновременно. В области театроведения он писал блестящие театральные рецензии, истории. Он вел в родном Гомеле кружок по истории для учениц старших классов гимназии. В области политэкономии он великолепно выступал на семинарах по политэкономии в Московском университете и так далее. Особое значение для всего его творчества имели начавшиеся тогда же углубленные занятия философией. Выгодский на профессиональном уровне изучил классическую немецкую философию. В студенческие годы началось его знакомство с философией марксизма, которую он изучал главным образом по нелегальным изданиям. В это же время зародился интерес Льва Семеновича к философии Спинозы, который на всю жизнь оставался его любимым мыслителем. При всем разнообразии гуманитарных интересов молодого Выгодского главное место для него в тот период занимала литературоведение. Окончательно это определилось к 1915 году. Он с детства страстно любил литературу и очень рано начал относиться к ней профессионально. Первые его литературоведческие работы, к сожалению, рукописи их потеряны, разбор Анны Карениной, анализ творчества Достоевского и прочее прямо вырастали из его читательских интересов. Поэтому, кстати, Выгодский называл свои работы читательской критикой. Венцом этой линии его творчества стал знаменитый анализ Гамлета. Существует два варианта этой работы, написанные, соответственно, в 1915 и в 1916 году. Второй вариант опубликован в книге Выгодского «Психология искусства» в 1968 году. Для всех этих работ характерна психологическая направленность. К произведению искусства можно подходить с разных сторон. Можно выяснять вопрос о личности автора, пытаться понять его замысел, изучать объективную направленность произведения, например, его нравственный или социально-политический смысл и так далее. Выгодского интересовало другое, как воспринимает художественное произведение читатель, что в тексте произведения вызывают у читателя те или иные эмоции, то есть проблема анализа психологии читателя, проблема психологического воздействия искусства. Выгодский пытался к этой сложной психологической проблеме с самого начала подойти объективно, предложить некоторые методы анализа объективного факта, текста художественного произведения, и вслед за тем идти к его восприятию зрителям. Данный период творчества Льва Семеновича получил завершение в его большой работе, законченной и защищенной в Москве в 1925 году, как диссертация на тему «Психология искусства». Идеи, которые в 1916 году при анализе Гамлета были высказаны еще, так сказать, в полголоса, теперь выступали как заявка на построение материалистической психологии искусства. Выгодский решал две задачи. Дать объективный анализ текста художественного произведения и объективно-материалистический анализ человеческих эмоций, возникающих при чтении этого произведения. Как центральный момент самого произведения он правомерно выделяет внутреннее противоречие, лежащее в его структуре, но попытка объективного анализа эмоций, вызываемых подобным противоречием, успехом не увенчалась и не могла увенчаться при том уровне развития психологической науки. Это предопределило некоторую незаконченность и односторонность психологии искусства. По-видимому, ее чувствовал и сам Выгодский, который, имея возможность ее опубликовать при жизни, однако не сделал этого. Проблемы, открывшиеся при работе в области психологии искусства и невозможность их решения на уровне психологической науки 20-х годов, делали неизбежным переход Выгодского к занятию собственно научной психологии. Переход совершился постепенно в течение 1922-1924 годов. К концу указанного периода Выгодский, продолжая в Гомеле работу над психологией искусства, уже начал исследования в области научной психологии. Как уже говорилось, этот переход завершился с его переездом в Москву в 1924 году.